Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том 15, глава 1. В кабинете для совещаний было тихо. Император молчал, а все собравшиеся ждали, что он скажет. Могущественный мужчина, чей рост превышал 2 метра, пальцами массировал подбородок, размышляя. Иногда он кидал взгляды на Валентина, своего главного по разведке, и Иннокентия, министра иностранных дел. Каждый раз они оба вздрагивали. — Да уж, дела. Как эти позорники смогли проворонить восстание, даже после того, как мы сообщили им о нем? — произнес он, искренне недоумевая. Они нам не поверили или же хотели все сделать тихо. Валентин тяжело вздохнул, и на большом экране показались кадры с изображением огромного кратера, на месте которого когда-то был императорский дворец. Как видно, не вышло. Да уж, судя по тому количеству ракет, что было выпущено по дворцу, заговорщики уже давно контролируют внушительную часть армии. Константин покачал головой и издал стон раздражения. Он не любил, когда из-за идиотов его планы рушатся. «Зато теперь у Индии не осталось зачарованных ракет», — подметил министр обороны. «Ой, да те же бриташки уже, небось, завозят их в больших количествах. Эти гады любят сражаться чужими руками», — выругался император и кинул злой взгляд на Иннокентия. «Кеш, что с Пакистаном?» «Тянут время. Видимо, ведут переговоры сразу со всеми сторонами, пытаясь выбить себе побольше благ». «Как были торгашами, что живут за счет торговли между Индией и Западом, так ими и остались», — ругнулся Константин, после чего на его лице появилась коварная улыбка. «Насколько я знаю, наши дорогие персы имеют давнюю любовь к этому народу. Валентин, поговори с древними персидскими родами. Пообещай им весь Пакистан». «Сделаю», — кивнул тот. «Что ж, какую пакость мы можем сделать взамен?» Мужчина окинул взглядом своих верных товарищей, но идей ни у кого не было. И тут на его плечи легли нежные женские руки. — Можно попросить зятя повторить совершенное на Хоккайдо? — А это мысль! — император расхохотался. — Он сейчас в Африке, — заявил Валентин, на что император лишь ухмыльнулся. — Мы никуда не спешим. Нужно выбрать цель. Да и я не уверен, что у паренька остались девушки, которые не совершили прорыв на повторное пробуждение 41-50. «Думаете, произошедшее на Хоккайдо — итог чьего-то прорыва?» — удивился министр обороны, впрочем, как и все в зале. «Если это прорыв, то на стадию доминирования 51+, никак не меньше», — подметил Дархан. Маленький метр с кепкой мужчина выглядел ошарашенным. «Сильно сомневаюсь», — император покачал головой. «У нас был уговор, и не думаю, что он его нарушил. Но я поговорю с ним, как вернется, выражу свою озабоченность и предложу высказанный ранее вариант. Ладно, что у нас еще на повестке?» «Расколотая гора в королевстве инков. Королевство запрашивает помощь, потому как обе их экспедиции пропали без вести». «И я даже знаю, кого мы пошлем». На лице императора появилась довольная ухмылка, а императрица захихикала. Всем сразу стало понятно, что речь идет об одном конкретном молодом человеке, который не раз высказывал желание посетить это королевство. Тайный город Скорпиона в пустыне, 3 дня спустя, после закрытия врат. На больничной койке лежал Тео, до шеи накрытый покрывалом. Рядом стояла пикающая аппаратура, следящая за жизнедеятельностью пациента. Несмотря на аппаратуру, в палатке было, можно сказать, идеально тихо. Она была будто изолирована от окружающего мира и той суеты, что сейчас творилось снаружи больницы. Но вдруг открылась дверь, и внутрь вошла женщина-врач. Это была пожилая египтянка в медицинском халате, а на ее седых волосах можно было заметить зеленые локоны, которые из последних сил сопротивляются старости. — Ну что ж, милок, продолжим наше лечение? Женщина улыбнулась и села на стул рядом, после чего просунула руку под покрывало, положив ее парню на живот, и начала вливать в него свою силу. Ее дар имел целебное свойство, поэтому, даже не являясь классическим целителем, она могла неплохо лечить раны. В этот момент Тео резко открыл глаза и закашлял, а аппаратура начала визжать, сообщая очевидную вещь. «Пациент очнулся!» «Не дергайся ты так, ровно лежи!» — рыкнула женщина, фиксируя парня. «Я слишком слабый одаренный, чтобы тебя полноценно вылечить, если ты будешь мешать этому. Лежи, говорю, навредишь себе». В этот же миг парень, что едва ли был в адекватном состоянии, выставил вперед руку и пожилую женщину притянула к ней. «Ты что делаешь, извращенец?» «Озабоченное чудовище!» — кричала она, потому что рука парня оказалась меж ее груди, как можно ближе к сердцу. Но уже через миг врач взвыла от переполняющей ее боли. — Представь силу, что ты желаешь, и я дам ее тебе. Раздался голос в голове врача, и это при том, что парень уже потерял сознание, о чем говорил писк аппаратуры. Почему-то женщина поверила этому голосу, несмотря на жуткую боль. А потом последовало 10 минут настоящей пытки, по истечении которой рука Тео потеряла силу, и женщина рухнула на пол. Вот только при падении порвались пуговицы ее халата, и бюстгальтер остался на руке парня. Но как будто этого было мало. Врач еще затылком больно ударилась об пол. Вот только в этот момент ей было не до боли в голове. Все ее тело менялось. Молодело. Волосы вновь стали зелеными, а все остальные части тела больше не вызывали рвотных позывов у любого, кто посмотрел бы на нее. Скорее наоборот, люди бы охотно посмотрели на эту красоту. Поэтому, когда женщина, а точнее уже девушка, пришла в себя и поднялась, она оказалась в состоянии шока. Тео помог ей прорваться на стадию завершения 21-30, и это при том, что ее ядро считалось едва ли неразрушенным из-за неудачной попытки прорваться примерно 40 лет назад. Тео же использовал в качестве источника к энергии свой кей-покров. В данный момент он был очень плотным, ведь демона переполняла манна, и она попросту просачивалась наружу. «Как это произошло?» — недоумевала врач, любуясь собой перед зеркалом. Ей будто вновь стало 20 лет. «Наконец-то ты не достаешь до пупка!» — радовалась она, смотря на свою красивую и упругую грудь. Насладившись своей красотой, она кинулась к руке парня, чтобы забрать лифчик, но теперь он был ей существенно велик. Поэтому женщина выбросила его в ведро и, несмотря на то, что сейчас была вся мокрая от пота, села на стул и возобновила лечение пациента. «Ой-ой-ой!» — радовалась она и даже пустила слезу от счастья. «Какой же сильной я стала! И ядро работает на полную!» В это время внутренние раны демона стремительно залечивались. Его хоть и прооперировали лучшие врачи и лекари скорпионов, но требовалось восстановить организм, чем и занималась эта женщина. Ее слабенький дар повышал силу естественного восстановления. Но на Тео плохо работали дары, тем более слабые, поэтому лечение и затянулось. Однако сейчас состояние парня улучшалось на глазах. Но вдруг в палату вошли Золотой и Светлана. Они тут же напряглись, особенно принцесса, видя обнаженную грудь красотки. — Кто ты? — рыкнул мужчина в золотых одеяниях. «Хе-хе, не признал меня, да? А из-за кого меня в детстве так часто били по заднице?» Зеленоволосая сдержанно хихикала и довольно улыбалась. «Манифа?» — искренне удивился тот и посмотрел на Тео. Тот продолжал лежать в постели и, судя по аппаратуре, находился в состоянии коммы. «Ага». Улыбнулась она и, подойдя к урне, вытащила оттуда огромный и не самый приятный на вид лифчик. «Не знаю, что он сделал, но мое ядро восстановлено, а сама я прорвалась на стадию завершения. Так что к вечеру паренек будет как новенький». Золотой посмотрел на Светлану, а та лишь кивнула в ответ, подтверждая слова зеленоволосой, что такое действительно возможно. — Ясно. Я распоряжусь принести тебе сменную одежду. В этот момент принцесса подошла к своему мужу и нежно поцеловала его в губы. — Просыпайся давай, а то мы без тебя не справимся с тем скелетом. Тихо произнесла она и собралась было уходить, но ее резко схватили за руку. — Недооценивайте личей. — пробормотал он, пытаясь разлепить глаза. — Ванечка! — вскрикнула радостная женщина, прижимая его ладонь к груди поближе к сердцу. Манна тут же обильным потоком полилась в Тео, но тот и так был переполнен ею. — В порядке я! — пробормотал он, сканируя свое тело с помощью магии. — Бездна! Их лекари своими дарами сожгли все мои магические швы и развеяли заклинания. Паникеры, блин! — Не в порядке. Я же чувствую ваше состояние. Раздался приятный женский голос, и Тео заметил две розовые вершинки, смотрящие точно на него, а потом и лицо красавицы, обладающей без сомнений великолепной грудью третьего размера. — Вы родственница Тефии? — Да, мы из одного рода, — кивнула она и улыбнулась ослепительной улыбкой. Теперь все ее зубы были на месте, и они сияли белизной. — Вижу сходство. Парень расслабился и позволил себя лечить. Светлана же описала, что произошло за эти три дня. Если коротко, то ничего особенного. Концентрация манны снижается, люди не спеша уничтожают нежить, а также готовится решительная атака на лича. Скорпионы подготовили правителю армии нежити неприятный сюрприз. Также была неприятная новость. Доспех, что сделал Тео, был разрушен. Его невозможно было снять с парня, поэтому его попросту разорвали на части самые сильные одаренные скорпионов. Впрочем, парень не особо переживал по этому поводу. Ему все равно пришлось бы возвращать Паврадий. А значит, доспех так или иначе переплавили бы. Пока говорили, принесли сытный ужин, который парень с легкостью поглотил, и пришлось нести добавку. Также врачу дали одежду, и она больше не манила обнаженной грудью. Благо Тео не видел, какой она была раньше. После ужина лечение закончилось, и парень остался в больнице на ночь. А утром его проверили врачи и выписали. Но он все равно весь оставшийся день отдыхал и восстанавливался. — Да уж, сильно тот гад меня ударил. Все внутренние органы электричеством повредил, — ворчал демон, лежащий на кровати животом вниз. Сверху на нем была Светлана, делающая массаж. «Он был настолько силен?» «Была бы со мной сфера барьера, я, вероятно, смог бы защититься. Но ее нельзя было брать, так как лич увидел бы ее, как и любая нежить. А так, да, он был очень силен. Но уверен, будь у меня больше времени, я бы победил его и в честном бою. — И потратил бы уйму манны, — подметила девушка, давя своими нежными, но сильными руками на плечи парня. — Целую тьму манны. — И я даже знаю, кто отдувался бы, — ухмыльнулась принцесса. — Почему же там много манны? — Манны тьмы, после которой ты будешь озабоченным и злым чудовищем, — хохотнула девушка и укусила мужа за шею. — Да, ты бы тут, извини за грубость, всех женщин перетрахал бы. — Молчишь, да? — Думаю над тем, как бы я противостоял этому. Но да, тебе бы первое время пришлось не сладко. — Ай! Светлана вновь укусила его за шею и продолжила массаж. К ее удивлению, этим днем парень не приставал к ней. Ну а на следующий день Тео принялся за работу. Ему нужно было подготовиться к битве с личем и создать артефакты. В тайном городе скорпионов жизнь текла гладко и мирно. Солдаты отдыхали после тяжелых боев, а благодаря повышению ранга врача количество раненых, поднятых на ноги, заметно увеличилось. Это сопровождалось пьянками и гулянками. Победы над нежитью, которой они боялись все 2 года, воодушевляли людей, а похвала в адрес чародея лилась бесконечным потоком. Его начали настолько сильно уважать, что в городе образовалось минимум 5 сотен тоненьких духовных нитей. Собственно, из-за них демон и был переполнен манной. А также Тео заметил, что, оказывается, даже такие слабые нити даруют ему капельки духовной силы. Когда их 10 или даже 20, это совершенно неощутимо, а вот когда 5 сотен, эффект, как говорится, налицо. Однако только демон расслабился и стал наслаждаться отдыхом перед финальной битвой, как к нему пожаловали гости. — Значит, вы готовы платить мне по 0,5 килограмма поврадия за каждого, кому я помогу восстановить ядро и повысить ранг? Тео, сидящий за рабочим столом, на котором лежала куча поврадия и артефактов, посмотрел на Золотого и на 2 мужчин рядом с ним. Каждому было лет по 50, но оба крепкие, находились на пике становления, 20-м. 0,5 килограмма лишь при восстановлении и прорыве на завершение. Цену на остальные стадии выберите сами. Чтобы восстановить ядро на стадии развития, мне не хватит сил. Для этого нужны артефакты. На завершении еще можно подумать, если это не пик стадии. Всех остальных легко, но не могу сказать, насколько человек меня хватит. «Думаю, мы договоримся». Тео даже через ткань чувствовал, как мужчина в золотом одеянии довольно улыбается. Но и парень был доволен сделкой. 0,5 килограмма за пустяковую работу. Весь оставшийся день из дома демона слышались вопли, крики, болезненные стоны, а потом радостные крики, слезы и благодарность. Люди с покалеченными ядрами из-за обильного потребления зелий обретали новую жизнь, а благодаря демону могли развивать свои дары в правильном направлении. Скорпионы как узнали об этом, так сразу подсуетились и подсказали своим людям, какое направление для них будет правильным. К удивлению демона, к вечеру у него было 15 килограмм поврадия. Щедрость скорпионов и забота о собственных людях поражала. И это при том, что они ради заработка денег не чурались устраивать восстания в странах, обрекая миллионы людей на страдания. Вот только для них было 3 типа людей — свои, чужие и друзья. Поэтому все, что происходит с чужими, им глубоко плевать. У их рода есть великая цель, и к ней они стремились. А когда ключ был найден и собран, они наконец-то расслабились. Теперь им больше нет смысла заниматься заговорами, наемничеством и прочим. Ну, а мир, казалось, вздохнул спокойно. Но это лишь на первый взгляд. Ведь, как говорится, свято место пусто не бывает. За заказами стали обращаться к другим организациям, но куда менее профессиональным. Отчего то и дело по всему миру сейчас происходят громкие теракты. Нужно было уничтожить одного человека, так эти неумехи подорвали цель вместе с отелем, где она поселилась. Скрытно украсть сокровище рода? В итоге началась настоящая бойня, которую, кстати, пострадавший род выиграл. Было много примеров, которые лишь добавляли нестабильности в мире. Напряжение среди простых людей росло. Но все это не шибко волновало демона. Его целью было лишь защитить свои земли и людей, ну и разгадать тайны этого мира. Надавать одному башку по шее и посетить одну крайне неприятную религиозную организацию. — Вань, ты уснул? — ворчала Светлана, экипированная в легкую броню. А рядом стояла Иса в такой же броне. Только вот у нее еще и снайперская винтовка была. Стояли они на крыше высокого здания. Со снижением концентрации манны в подземном городе вновь заработало искусственное солнце. Работало оно не в полную силу, но прожекторы и прочие устройства были больше не нужны. Размышлял о будущем. Парень окинул взглядом город, точнее то, что от него осталось. Ближайшие кварталы представляли собой разрушенные руины. Древние дома, пережившие тысячелетия, не пережили обстрела артиллерией. Разрушили, конечно же, не весь город, лишь территорию на пути к личу и центральному зданию. «Ладно, мы пошли. Вся мелочь на нас». Принцесса улыбнулась и спрыгнула с крыши, после чего обратилась к фениксам и полетела. Иса же умудрилась запрыгнуть ей на спину и при этом не пострадать от пламени. «Снайпер верхом на фениксе? Это что-то новенькое!» — улыбнулся демон, представляя, как пули египтянки, напичканные к энергией, пробивают черепушки скелетов магов и рыцарей. Впрочем, так все и происходило. Феникс метала во врага свои огненные перья, сжигая нежить, а Иса отстреливала всех могущественных противников. Ну а армия людей тем временем шла на штурм позиций нежити. Скелеты довольно быстро научились прятаться от артиллерийского обстрела и даже несколько раз пытались контратаковать безопасную зону, закидывая людей с расстояния, на которое не действуют цветки, стрелами и магией. Но это было слишком предсказуемо. Поэтому в итоге лич потерял немало солдат. Начались боевые действия, а Тео принялся закидывать противника огненными шарами, заставляя лича тратить манну. Вокруг демона же были десятки ведер с черными кристаллами манны, и если понадобится, ему принесут еще больше. Лич, как и предсказывал демон, принялся сбивать огненные шары, оставаясь на своем троне на вершине костяной башни. Так пролетел час. За ним второй. Манна лича, казалось, никогда не закончится, а тот недоумевал, почему манна не заканчивалась у демона. Но ничего поделать не мог. Его армию теснили, и если огненные шары обрушатся на нежить, то оборона рухнет в то же мгновение. Приходилось терпеть и изобретать новые хитрости. Некоторые приносили плоды, и людей отбрасывало назад. Некоторые, наоборот, выходили боком неживому магу. Но так или иначе, нежить проигрывала. И вот, когда до костяной башни и леса, где она построена, оставалось каких-то полкилометра, люди остановились. Лишь демон не сдавался. Тео, к слову, также периодически изобретал хитрости. То вместо огромного шара выпустит десяток поменьше, то еще какое хитрое заклинание, заставляя древнего мага оставаться в напряжении. Но тишина не продлилась долго. И После того, как люди заняли оборону, артиллерия ударила во всю силу. Сперва это были гаубицы, а сразу за ними РСЗО выпустили настоящий град ракет. Цель была одна — Лич. Тот, конечно же, начал защищаться, сбивая ракеты и отражая снаряды. Но атака продолжалась, и скорпионы не намеревались прекращать. Поняв, что дело дрянь, Лич послал всю свою армию в атаку. А когда он это сделал, появились они. 9 старейшин объединенного рода скорпионов пустыни. Каждый представлял свою ветвь. И, к слову, Тефия была из зеленой ветви. Она же и убила патриарха рода. С тех пор родом и правят 9 старейшин. Правда, когда-то их было 10, но серые, из которых и был бывший патриарх, сгинули в попытках отомстить Тефии, а заодно Тео. Сейчас это никого не волновало. Важнее было общими усилиями одолеть Лича. И 9 самых сильных одаренных одного из древнейших родов мира показала себя во всей красе. Демон, подоспевший к началу сражения, смог воочию убедиться в этом. Те, что на стадии доминирования, кинулись в лобовую. 7 на стадии повторного пробуждения поддерживали их с дистанции. Лич же использовал все те же копья из тьмы. Но барьеры одаренных на стадии доминирования хорошо держали эти копья, а дары товарищей эффективно их сбивали. Ну и демон помогал. В это время с неба продолжали сыпаться артиллерийские снаряды и ракеты. Лич едва ли не разрывался на части, чтобы везде успеть, причем в условиях острой нехватки манны. А концентрация ее все снижалась и снижалась. Со снижением концентрации манны росла концентрация к энергии, и боевые действия очень способствовали росту последнего. Немертвый маг использовал самые различные заклинания, чтобы покарать людей, но те держались и контратаковали. В итоге и башня немного досталась. Однако она казалась какой-то неуничтожимой. Впрочем, почти так оно и было. Демон увидел внутри этого костяного сооружения мощное магическое ядро. «Вот, значит, почему нежить не погибла после закрытия врат. Этот гад перенес ядро сюда, и поэтому так охраняет башню». На лице демона появилась злобная ухмылка, и он кинулся в бой, прихватив с собой 2 ведра кристаллов. Лич сразу же заметил, как Тео, спустившись с крыши дома, кинулся к башне, но не мог отвлечься на него. Лишь создал парочку заклинаний, от которых демон легко уклонился и уже через минуту добрался до костяной башни. Ее не защищал магический барьер. Кости и были этим барьером. Если их повредить, то они попросту восстановятся. К тому же они поглощают манну, насыщая ядро. Вот только Тео знал одну подлость, а еще у него было 2 ведра кристаллов манны. Правда, Лич все еще раз за разом пытался его достать тем или иным заклинанием, но это не особо мешало демону. Пока он бегал вокруг башни, совершенно случайно разбрасывал то тут, то там кристаллы манны. Лич догадывался, что тот что-то делает, но не знал, что именно. Да и отвлекаться было смерти подобно. Но вдруг Тео остановился и со всей силы ударил кулаком, закованным в перчатку из павраде, по башне. И ту резко тряхнуло, а потом раздался крик Лича. Звучал он в головах всех, кто был вокруг, но лишь демон понимал его речь. Лич ругался и был недоволен тем, как его победили. Но победу все же признал и, сказав свое веское «фи», развеялся, а за ним и вся армия нежити. Они просто обвалились костяшками, а души развеялись. Да и башня обвалилась, после чего попросту испарилась. «Чародеев!» К Тео подошел тяжело дышащий зеленый. Выглядел он потрепанным, впрочем, как и остальные скорпионы-старейшины. — Спасибо. — Как тебе это удалось? — поинтересовалась дама в красном. — Эта штука оказалась плохо защищена снизу. Улыбнулся демон, указывая на дыру в земле. Она была опалена, будто недавно оттуда вырвалось адское пламя. — А как же твой удар кулаком? — на этот раз спросил Золотой. — Для отвода глаз. Демон направился к телу лича, и, к удивлению, на нем осталась мантия, да и колечки с посохом. — Думаю, для вас будут бесполезны эти предметы. — Хочешь изучить? — подметил Золотой, тоже подойдя к костям. Он поднял посох и покрутил в руке, но ни к энергии, ни манны в нем не почувствовал. — Ага. Кто знает, какие тайны там скрыты. Если они есть, конечно же. Золотой окинул старейшин взглядом. Возражений никто не имел. Поэтому трофеи достались демону. Далее все они направились к тому самому центральному зданию и вскоре оказались перед вратами. Они были надежно заперты, а еще Тео нашел свой оплавленный меч из Паврадия. — Ну что, домой и отдыхать? — спросил он. В ответ люди закивали, и они пошли обратно. Прежде чем вновь открывать врата, нужно тщательно подготовиться и восстановиться после тяжелого боя. А еще демон поглотил немало манны тьмы. Глава вторая. Тео лежал в кровати, крепко обнимая измученную девушку. За самый тяжелый и продолжительный секс в своей жизни девушка несколько раз теряла сознание от потери сил и истощения. Но у злодея была зеленая манна, которой он приводил жену в чувство. Исса же успешно избежала этой участи, да и чародеев не искал ее. Так что весь удар от последствий обильного поглощения манны тьмы на себе ощущала лишь принцесса. Однако девушка ведь и сама поглотила немало этой манны. Ей было тяжело ее преобразовывать в огненное заклинание, но зато вместе с магией ее пламя было куда сильнее. Благодаря этому принцесса уничтожила немало сильной нежити во время битвы. Сейчас же была глубокая ночь, до утра несколько часов, поэтому все крепко спали. Но лишь до того момента, как раздался сигнал тревоги. В тот же миг Тео с женой вылетели из кровати и, мигом одевшись, выскочили на улицу, которая быстро наполнялась людьми. Некоторое время спустя они добрались до одного из старейшин рода. Им оказалась девушка в фиолетовом. — Что происходит? — А? — А, чародеев. Нападение. Ацтеки пришли за тобой. Рекомендую перенести все ценные вещи в пещеры. Возможно, город пострадает. Девушка резко посмотрела в другую сторону и умчалась, а Тео кинул взгляд на Светлану. Та кивнула и помчалась обратно. Парень же бросился на склад и прихватил парочку ящиков, покрытых тонким слоем паврадия. Оказалось, что черные кристаллы, в отличие от нормальных корсов, при взаимодействии с энергией истощаются, повышая фон к энергии. Пришлось демону изобретать такие вот экономные ящики. В них кристаллы не истощаются. Вскоре демон и группа бойцов разместились в центре городка, где парень начал складывать ящики в виде куба, а сверху положил свою защитную сферу, сделанную из ядра гидры. «Одно радует, больше одного аватара у бога быть не может». Тео присел на принесенный стул и, вытянув руки, прижал ладони, закованные в перчатки из паврадия, к кубу. Некоторое время спустя прибыли Светлана с Иссой. Гражданских эвакуировали в руины, как и материальные ценности. Солдаты готовились к бою и занимали позиции. Причем не столько в ущелье, сколько в горах. Для этого были специальные тропинки и даже грузовые лифты. Это же земли Российской империи. Не слишком ли они рискуют, устраивая вторжение сюда? Подметила Светлана, посмотрев на подходящего Золотого. Если ацтеки победят, Рим сделает вид, что ничего не было. — А если проиграют? На вопрос принцессы мужчина усмехнулся. — Сдерут с них три шкуры, чтобы сохранить свою репутацию и видимость дружеских отношений с Россией. Золотой ухмыльнулся, вспоминая свой опыт работы с Римом. — Ясно. Что нас ждет-то? Они идут по воздуху. Сперва массированная ракетная атака, а потом бомбардировка, и под конец, вероятно, сбросят десант. — Вы неплохо осведомлены. Уже знали, что это произойдет? Принцесса пристально посмотрела в глаза мужчины, закрытого тканью. В них виднелось напряжение и решительность, но страха не было. — Предполагали. Все же это и была та информация, о которой мы хотели рассказать вашему мужу. Ацтеки подготовили несколько ударных отрядов ради уничтожения господина Ивана. И, кстати, а что именно он делает? Золотой указал рукой на куб со сферой наверху. «Настраиваю сферу, чтобы она могла использовать кристаллы», — раздался голос парня. Тот продолжал сидеть с закрытыми глазами, но краем уха слушал разговор. «Вот как? Это, как я понимаю, тот ваш защитный артефакт. А второй сможете настроить? Тот, который с птичками?» «Если успею». «Тогда я распоряжусь принести еще ящиков». Мужчина в золотом умчался, а девушки немного напряглись. — Вань, а если вновь объявится аватар бога? Светлана искренне переживала за парня. — Дам ему бой. Парень улыбнулся, продолжая смотреть на ящики. — Я стал сильнее. Да и если нападающих перебить, то и ангелы вместе с аватаром попросту исчезнут. — Поняла, — кивнула Исса и закинула на плечо свою крупнокалиберную снайперскую винтовку. Очень уж она ей понравилась. Хорошо пробивала черепушки рыцарей и магов, упокаивая немертвых. Прошло еще немного времени, и в ночном небе началось огненное шоу. Скорпионы со всей ответственностью подошли к обороне своего города. Поэтому множество систем ПВО, расположенных по всему горному массиву, чей размер, к слову, был больше Синайского полуострова, начали отражать нападение авиации. И десятки ракет поднялись в небо, а за ними еще и еще. Помимо этого в небо поднялись Феникс с Иссой на спине, а также несколько одаренных, способных сбивать как авиацию, так и ракеты. В скором времени пылало не только небо, но и земля. Сбивались ракеты, сбивались истребители, которые и должны были подавить ПВО. Но и позиции скорпионов поражались. Однако перевес все же был в пользу защитников. Даже несмотря на это, бомбардировщики продолжили наступление и вскоре зашли в зону действия ПВО. Огромные летающие машины, способные превращать города в пепелище, падали на горы одна за другой. Скорпионы не были готовы к самоубийственной атаке противника, и несмотря на все их усилия, на городок посыпались бомбы. Исса принялась по ним стрелять, как и другие одаренные, но из 40 бомб сбили лишь половину. Почти два десятка овальных, немного похожих на капли бомб, обрушились на город. Но все они ударились о невидимый барьер, куполом накрывший как город, так и ближайшие позиции солдат-скорпионов в горах. Вспыхнуло мощное пламя, призванное сжечь все в городе и ущелье. Огонь тут же потек по барьеру, окутывая его словно одеялом. Но вмешалась Феникс. Она попросту всосала в себя все это пламя, после чего выпустила его в небо, взрывая новую партию бомб, а с ними и бомбардировщик. Ацтеки не сдавались, надеясь, что защита врага не сможет долго продержаться. Вот только они ошиблись. Кристаллов манны у людей еще хватало. Не прошло много времени, как враг потерял больше авиации, чем за всю войну с Габоном. А потом С неба, подобно снежинкам во время снегопада, посыпались парашютисты. Их были тысячи. И это несмотря на большую группу войск, приближающуюся к горному массиву по земле. Ствольное зенитное орудие принялись отстреливать десант, не жалея патронов. Но оказалось, что часть десанта была высажена чуть раньше и уже подошла к позициям скорпионов в горах. Вот только каждая такая позиция — это настоящая крепость в горах. И в отличие от ацтеков, скорпионы великолепно знают эти горы. А пока пехота сражалась с пехотой, у демона начался свой бой. Пожалуй, еще более тяжелый, чем у обычных людей. На него с неба спускались сотни ангелов. Правда, их количество немного сокращалось в связи с уничтожением бойцов, к которым были привязаны бестелесные существа. Однако Тео не бездействовал и первым атаковал, не забыв при этом поднапрячь духовные нити. Впрочем, они и так уже были напряжены до предела. Девчата на Итурупе сейчас находились в одной комнате и под руководством Цезаря концентрировались на духовной связи. С помощью скорпионов Светлана связалась с ними и сообщила о предстоящем бое. Деталей она не раскрывала, чтобы не выдать тайну Тео, но девчата и так все поняли. Пока тело демона продолжало контролировать барьер и настраивать вторую сферу, его душа уже парила в небесах, направляя свои щупальца из тьмы на крылатых врагов. Те, в свою очередь, метали в него свои копья из света. Но они были куда слабее, чем у архангелов, а их демон пока не наблюдал. Но лишь пока. Впрочем, Тео уже был на шестом круге и не особо опасался четырехкрылых. «Вы для меня лишь пища!» — громко смеялась душа демона, чьи щупальца впивались в тела ангелов. Бог сражался за каждого из них, пытался спасти их, вернув к себе. Вот только если раньше ему это почти не удавалось, то теперь и подавно. Щупальца легко рвали ангелов на части и уже не так сильно боялись их мечей и копий. Если раньше легко было отсечь щупальца, то теперь нужно в несколько раз больше усилий и ударов. Божественная манна в больших количествах поступала в душу демона, но, как и раньше, он не мог поглотить ее всю. Впрочем, процент потерь стал куда меньше, и эти потери, конечно же, по духовным нитям передавались его девушкам. Правда, если Тео захочет, он может повысить процент передачи божественной манны. Однако его сейчас все устраивало, как и то, с какой скоростью умирали ангелы. Но счастье длилось недолго. Ведь с вершин гор, где сейчас шли тяжелые сражения, подоспели архангелы и еще больше ангелов. Десятки архангелов и еще несколько сотен ангелов заставили демона напрячься, а скорпионов удивляться тому, что порой сильные одаренные ацтеков вдруг падали замертво. Подобно дьявольскому чудовищу, демон сражался с целой армией ангелов. Он состоял из тьмы, они из света. Он запускал в них щупальца своей души, они метали в него божественную силу в виде светящихся копий. Он рвал их на части, поглощая божественную манну, а они же выжигали манну из души демона. Вот только чем меньше оставалось ангелов, тем легче становилось демону, и больше одаренных умирало от неожиданно остановившегося сердца. Это сильно било по морали обычных солдат ацтеков, и скорпионы пользовались этим, усиливая напор. Казалось, что все шло хорошо, однако пришли они. Главная ударная сила. Три одаренных на стадии доминирования. Эти сильные одаренные оставались в сторонке, дожидаясь, когда старейшины скорпионов сделают свой ход. Но высокие потери вынудили их действовать первыми. В этот момент и появился Лэнсо. Причем его аватар был сильнее, так как привязан сразу к трем одаренным, пусть и куда слабее прошлого. «Теперь я поквитаюсь с тобой, мерзкое отродье!» — выругался светящийся силуэт мужчины. Вот только в этот раз у него были крылья и сразу три пары. В одной руке он держал трезубец, а во второй, каким бы странным это ни казалось, был автомат. Правда, сделанный из света. «Поквиталка не выросла!» — рассмеялся демон. «Мерзкое отродье тьмы!» «Тьмы? Да. А если так?» Вдруг душа демона стала яркой и светлой, прямо как бог с его ангелами. «Божок, ты забыл, с кем говоришь? Я пожиратель душ. В отличие от остальных, меня не обманешь чушью про свет и тьму. Как мы себя ощущаем, так и выглядит наша душа». Голос демона был громким, словно раскат грома, а в его руке появилось копье из света, причем созданное из божественной манны. Им он указал на Бога и продолжил. «Поэтому даже такое ничтожество, как ты, выглядит как что-то светлое и доброе. Вот только вряд ли в этом мире существовал кто-то более жестокий и проливший больше крови, чем ты. И если ты считаешь себя светом, то ты либо идиот, либо безумец». Ленсу ничего не ответил и, наведя на демона автомат, открыл огонь. Пули в то же мгновение пробили духовное тело Тео в десятках мест, заставив вскрикнуть от боли. Он не ожидал, что пули будут настолько стремительны и мощны. Впрочем, демон сразу же защитился плотным слоем лиан из света. Он же теперь светлый. Пули били по лианам, но пробить не могли, а плотность лиан лишь росла. «Это ты ловко придумал», — прорычал Тео после того, как отдышался после атаки врага. «Но и я не сидел без дела». В этот миг лианы засияли золотом от влитой в них божественной манны, а сфера вокруг демона распуталась, а сотни лиан помчались на Ленсу. А с ними копье из света, которое Тео сделал некоторое время назад. Бог, конечно же, уклонился от копья. Вот только, в отличие от ангелов, демон мог управлять им. И пока божество уклонялось, копье вонзилось ему в спину, заставив взвыть. «О, тебе больно от своей же манны?» — хохотнул демон. Ленс уже лишь вспыхнул светом, пытаясь сжечь все лианы. Однако они были наполнены божественной манной и хоть и с трудом, но устояли. Правда, божество добило их из автомата, и демону также досталось несколько пуль. После этого бог создал сотни шариков света, из которых тут же ударили мощные лучи. «Ты повторяешься, Ленсу!» — смеялся демон, уклоняясь от лучей, а его лианы впивались в эти шарики, выкачивая манну. Другие же либо защищали Тео, либо атаковали бога. «Да как такое возможно?» — ругался аватар бога, не понимая, почему не может победить демона, ведь он теперь куда сильнее и подготовился лучше. «Потому что ты слаб. Ты привык сражаться лишь с теми, кто слабее тебя». Тео, как обычно, давил на психику, пытаясь вывести бога из себя. И сейчас у него это получалось куда лучше, чем раньше. Ведь гордость бога была сильно задета из-за прошлого поражения. «Ты остер на язык, демон, но посмотрим, как ты запоешь, когда я явлюсь в истинном обличии». «И нарушишь законы мироздания?» — хохотнул Тео. «Боюсь, когда ты сойдешь на землю, вернуться уже не сможешь». Ленсу скривил лицо и сжал кулаки. В этот момент его со спины атаковали лианы. Они тут же обхватили божество, а за ним еще сотни. В ответ он выпустил свет, но лианы не сожглись. Демон влил в них немало похищенной манны, при этом лианы впивались в аватара, выкачивая из него уйму манны. «Я не дам тебе меня поглотить, мерзость поганая! Я еще вернусь!» — прокричал он и исчез. Тео, конечно, пытался его остановить, но бог заранее продумал возможность спасти своего аватара, как и одаренных, которые сейчас сражались со старейшинами скорпионов. Одаренные ацтеков, собственно, как и их армия, резко начали отступать. Но преследовать их не стали, все же битва и так выдалась тяжелой. Однако на уничтожение тех, кто не успел вовремя отступить или остался прикрывать отступление, ушло еще некоторое время. С помощью демона, который вгрызался в души ацтеков, дело шло, на удивление, быстро. А вот армия, которая двигалась по земле, так и не добралась до города. Все же пробраться через лабиринт из горных ущелий, заполненных пехотой скорпионов, архисложная задача. Они и четверть пути не преодолели, когда им приказали отступать. «Вань, ты как?» — раздался голос Светланы, и демон тут же открыл глаза и обернулся. Принцесса шла вместе с Иссой. Было видно, что их немного потрепали во время боя, но ничего серьезного. «В порядке. Правда, эта скотина сбежала, но я успел откусить у него кусочек». — ухмылялся довольный демон. — Это мы почувствовали, — заулыбалась девушка. — Вот только почему это почувствовало еще несколько сотен скорпионов, мне непонятно. Тео ненадолго завис и активировал духовное зрение, осматривая солдат, после чего громко рассмеялся. — А я-то думал, почему это Ленцу был таким слабаком. «У меня тут 1000 духовных нитей!» Хоть и слабеньких, но вместе они позволили навалить башку таких люлей, что тот еще не скоро оправится. «Хм, неожиданно», — подметила Иса. «Мы победили, а это главное». Светлана окинула городок взглядом и зевнула. «До утра еще есть время. Пошли спать». «А я...» «Ванну приму, да к лекарю схожу». Через миг Иса сбежала, а Светлана тихо хихикала, смотря ей вслед. «Тебе не стыдно ее дразнить?» «Нисколечко», — честно заявила она, ярко улыбаясь. «Ох уж эти женщины!» Вскоре Тео связался со своими женщинами и сообщил, что все хорошо, и потом действительно пошел спать. Но только он уснул, как вдруг широко раскрыл глаза. «Что, если начертить магический круг на духовном сердце?» Сердце демона бешено забилось, будто он придумал гениальнейшую идею в жизни. «Не уверен, что смогу это сделать на нематериальном сердце, но у меня же есть несколько материальных. Я ведь делал что-то похожее со Светой». Демон резко закрыл глаза и начал обдумывать свою идею. Нужно было учесть множество факторов, прежде чем попробовать это, но ничего не предвещало проблем. Опыт и знания Тео говорили, что стоит попробовать, и хуже сделать он не сможет. И вот парень начал. Для пробы он выбрал сердце в легком и даже изъял из медальона немного очищенной манны ветра, но вдруг остановился и дотронулся пальцем до точки меж бровями. Там располагалось еще одно материализованное духовное сердце. — А если попробовать божественную манну? Тео уже пытался чертить магический круг этой манной, но на духовных сердцах нет. — И... «Попробовал? Это работает?» Демон с трудом верил в происходящее, а магический круг ложился идеально и так легко. Но стоило ему завершиться, как парень слегка вздрогнул. «Какое необычное ощущение! Но вроде никаких негативных последствий нет». Тем временем в особняке Тео одна миниатюрная блондинка потеряла сознание, чем напугала всех девушек. Глава третья. В общей комнате особняка Тео все его женщины сидели кольцом, в центре которого расположилась гордая белка. Цезарь был словно божеством, которому поклонялись красивые самки. Его шерстка цвета серебра блестела от чистоты и жизненной силы, а хвост был настолько пушист и мягок, что ни одна женщина не устоит. Белка лучше всех умела настраивать духовные нити и оперировать манной. Это давалось Цезарю на уровне инстинктов, и чем сильнее становилась его душа, тем больше мудрости появлялось в глазах этой маленькой белки. Божественная манна немало повлияла на душу зверя, и Тео уже успел убедиться в этом. Но повышать стадию зверю он пока не спешил. Тут дело было именно в Цезаре. Он сам пока не хотел прорываться на повторное пробуждение. В чем причина, не говорил. «Эх, я думала, будет больше», — раздался голос Елизаветы, а из кольца вокруг белки выпало одно тело. Лиза разлеглась на полу и сложила руки под головой. «Ну так, Ваня сильнее стал. Он же шестого круга. Ничего удивительного, что он куда быстрее победил. И враг, вероятно, сбежал», — подметила Евгения. «Наверное. Эх, а я уже подсела на эту божественную силу». «Потому что ты ленивая жопа, и для тебя подобное словно подарок с небес». Даша ткнула подругу хвостом в бок, но там уже стояла защита из воды. «И что такого? Хорошо же!» — заулыбалась она. «Пи!» — приказал зверь. «Да, все уже закончилось». «Цок! Пи-пи!» — Ладно, ладно, — проворчала синеволосая и вновь села на свое место. — И правда, вдруг еще добавочка подоспеет. — Ням! К ее сожалению, добавки больше не было. Вскоре позвонил Тео и сообщил, что все в порядке. Но девушки еще немного посидели и поболтали на разные темы, а потом начали расходиться. — Кать, пойдешь купаться? «Кать!» Юля подошла к блондинке, которая единственная осталась сидеть на месте. «Катя!» Стоило эльфийке дотронуться до девушки, как та попросту рухнула на пол. На крик тут же сбежались люди, и стало еще шумнее, благо рядом находилась одна из служанок. Китаянка по имени Мэй влетела в помещение с аптечкой в руках и сразу же кинулась оказывать помощь. Девушка была одного роста с Катей и, схоже, сложена, разве что выглядела еще более хрупкой. «Целители скоро придут, не паникуйте!» — крикнула она, и женщины умолкли, с тревогой в глазах наблюдая за работой человека, который прошел полноценное обучение оказанию первой помощи аристократам. «У нее сильное истощение организма, дар в состоянии хаоса, как и к энергии, но угрозы жизни я не вижу». «А что с ее даром?» Из глаз Лизы текли слезы, да и сама она была бледнее обычного. И тут она заметила Ольгу. Девушка была полностью голая и принялась раздевать Катю. В Африке сейчас была ночь, а на Итурупе уже начался обед, поэтому все девушки были в домашней одежде. «Ты чего делаешь?» — недоумевала Лиза. «Помогайте!» Взгляд рыжеволосой был решителен, а руки быстры. И вскоре блондинка была освобождена от всякой одежды и прижата к рыжей. Но ненадолго. «Я уж услышала стук черепушки Кати, а твои ребра». Синеволосая мигом оказалась без одежды и, отобрав девушку, которая в сравнении с Лизой была совсем крохой, прижала к своим большим и мягким подушкам. Но и Ольга пристроилась, прижавшись к Кате со спины. Для других же девушек места больше не осталось. «Мне кажется, ей становится лучше», — вдруг произнесла большегрудая девушка, нарушая тишину. «Что происходит-то?» Даша кинула взгляд на Ольгу, но по той было видно, что она и сама не до конца понимает ситуацию. «Пи!» Цезарь резко запрыгнул на голову Лизы, после чего спустился ниже, пролез меж голых девушек и тоже пристроился к Кате. «Цок!» Зверь требовательно посмотрел на остальных девушек и указал лапкой на ноги Кати. Первой догадалась Юля. Она присела рядом и, протянув руку, положила ее на ножку блондинки, а затем и все остальные. Так и сидели, пока не пришла целитель. Впрочем, правильнее было бы сказать «примчалась». Женщина за 30 была взъерошена и тяжело дышала. Подскочив